но и об их подоплеке, мотивах. Ланько давал мне его почитать. Это был крик души. В какие-то моменты мне даже становилось ее жалко. Женщина, лишенная счастья, изо всех сил старавшаяся его найти, но то, к чему привели ее попытки, заставляло в ужасе хвататься за сердце и задумываться о здравости ее рассудка. «Главное, о чем я сейчас сожалею, — свидетельствовала она, — это то, что 9 лет назад не решилась на аборт. Боялась, что после него уже не рожу. Жизнь показала, что лучше быть бездетной, чем иметь нелюбимое дитя. Промучилась 3 года, пока сын немного не подрос, а затем стала пытаться создать новую семью. Ходила по танцам, по гостям, старалась обратить на себя внимание, но от меня все шарахались, как от прокаженной. Моя история с залетным цыганом была всем хорошо известна. Кому нужна бедная баба, да еще с ребенком? Я ведь тогда учительницей работала. Зарплата была мизерная, денег и на еду толком не хватало, а уж на одежду, на украшения, на косметику и подавно. Мужики же судят не по душе, им внешнюю оболочку подавай. Перебрала я как-то свои обноски, уткнулась в подушку, поревела, а затем разозлилась и решила: будут у меня деньги. Если баба обеспечена, то ребенок не помеха. Так мне казалось тогда. Уволилась со школы, заложила дом, взяла под него кредит и ринулась головой в бизнес. Дело пошло, а мужики по-прежнему нос воротили. В смысле, нормальные мужики. Алкашня, конечно, примазывалась. Яшка косой, помню, пытался ухлестывать. Только я им всем дала отворот-поворот. Хватит с меня уже и одной швали. Поняв, что в этом городке я никому не нужна, я решила кинуть свой взор на сторону. Отправляла Димку на каникулы в лагерь, а сама на курорт, личного счастья искать. И ведь почти находила. Женихи попадались серьезные, положительные. Но как только про ребенка узнавали, их точно ветром сдувало. 5 лет одно и то же. А возраст прибавлялся, шансов выйти замуж с каждым годом становилось все меньше и меньше. Этим летом я явственно ощутила, если не сейчас, то уже, видимо, никогда. Поехала в Гагры, встретила Сергея, полюбила его, что уж тут скрывать. Но как Димку ему показала, увидела, что будет та же история. Когда он уехал, я еще какое-то время ждала, надеялась. Отправилась к нему в Петрозаводск. Но когда он объявил мне свой отказ прямо в глаза, во мне словно все рухнуло. Не видать мне женского счастья. Придется навечно оставаться в девках. Приехала домой, повыла, и такая меня вдруг злоба разобрала. Гляжу на сына, а вижу не его, а его отца. Неужто, думаю, ты, точно проклятье, будешь до самой смерти надо мной висеть, белый свет от меня заслонять? И решила я тогда мальца погубить, чтобы более не мешал. 2 дня готовилась, все продумывала, а на 3-й с духом собралась и позвала Димку в лес погулять. Дошли мы до развилки, я ему говорю: давай пройдемся к Топи, посмотрим, так ли уж там действительно страшно, как рисует народная молва. Он меня вцепился: не хочу, говорит, к Топи, пойдем, как обычно, к окопам. Бедняжка, он как чувствовал, что его там смерть ждет. Еле-еле уговорила. Пошли. Как к болоту приблизились, я огляделась. Вокруг вроде никого. Я только потом узнала, что там Зинка за клюквой пряталась. Ну, думаю, прости, Господи, мою душу грешную. Достала веревку, Димку на землю завалила, горло ему сдавило, он брыкается, хрипит, а мне хоть бы хны. Даже ни одной душевной струнки не затронуло. Точно наваждение нашло, будто в меня сам сатана вселился. Душу сына, а чудится, будто его распутного папашу кончаю. Получай, думаю, цыганское отродье то, что заслужил. Димка вскоре затих. Я руки от него оторвала, гляжу, мертвый. Лежит, не дышит, глаза выпучены, рот открыт. Я его за шкирку схватила, в болото скинула и с помощью старой ветки утопила. Затем сходила к окопам, оглядела мизансцену, отрепетировала, что и как буду говорить, и отправилась в милицию разыгрывать представление. Только прикидываться там мне не пришлось. Моя истерика была настоящей. Я как перед дежурным села, так сразу и прозрела. Осознала, что натворила. А когда осознала, стала думать, что делать. Признаться? И что дальше? Провести остаток жизни в тюрьме? Ну уж нет. Лучше наложить на себя руки. Сколько раз я об этом думала. Даже пыталась осуществить. Снотворное как-то в водку намешало, но выпить смелости не хватило. И решила я тогда предоставить себе шанс. Пожить немного с камнем на душе. Авось отвалится. Ну, а не отвалится тогда... Позвонила Сергею. Он приехал, согласился остаться. В его присутствии мне как-то полегчало. И тут появилась Зинка. Я, говорит, видела, что ты сделала на болоте. Выбирай, или берешь меня на вечное содержание, или я иду куда следует. У меня как сердце в пятки ушло. Что ж, думаю, все так наперекосяк. Вроде на горизонте счастье забрезжило. А теперь эта курва грозится у меня его отобрать. Ну уж нет, не отдам. Придется, думаю, еще раз грех на душу взять. А что делать? Жизнь в постоянном страхе — это разве жизнь? Дала ей немного денег. Остальные, говорю, тебе домой занесу, но только ночью, чтобы никто не видел. Зинка обрадовалась, глаза так и сверкают, ушла довольная, вершительницей судеб себя почувствовала. Только не довелось ей достаток на чужой беде поиметь. Я с ней разделалась. Подмешала Сергею за ужином в компот снотворное, чтобы он покрепче спал. Дождалась полуночи, накинула отцовский охотничий плащ, чтобы, если кто увидит, то не узнал. Обула старые кеды. Они мягкие, бесшумные, ходить в них удобно. И к Зинке. Когда я к ней пришла, она уже полупьяная валялась. Я бутылку вытаскиваю, которую днем в магазине прихватила, и говорю: давай, мол, горе зальем. У тебя свое, у меня свое. Она, разумеется, не отказалась. Дождавшись, когда она полностью вырубится, я достала керосин, по комнате разбрызгала, подожгла и бегом оттуда со всех ног. Даже не оборачивалась, лишь по отблескам в окнах видела, как сзади зарево полыхает. И такое на меня тогда облегчение нашло. Думала, что теперь мне ничего уже не грозит. Домой вернулась, плащ с кедами на чердак спрятала и легла обратно на кровать, будто никуда и не уходила. Но ошиблась я. Мои беды на этом не закончились. Умный у меня был пес. Не хуже людей все понимал, а порой даже и лучше. Когда он вернулся после того, как сбежал, и стал от меня шарахаться, я сразу поняла, что это неспроста. Неужто, думаю, что-то учуял? Но почему он доверился именно Сергею, до сих пор не пойму. Когда тот, наконец, решился за ним последовать, я как почувствовала, что он его к болоту поведет. Бегом на чердак, у меня там в углу под опилками отцовское ружье с патронами было спрятано. Папаша в свое время немного браконьерничал, но тайком, поэтому об этом ружье мало кто знал. Схватила я эту двустволку, обернула в материю, нацепила маскарад и бегом через кукурузное поле в лес. До тропы, что к топи ведет, добежала, за деревья спряталась, гляжу, идут. Ну, думаю, видать, нигер и впрямь Димку нашел. Прицелилась и выстрелила. А что мне еще оставалось делать? Труп собаки, кстати, оттуда убрала я. Приехала на следующий день утром, отвезла подальше и закопала. Почему? Сентиментальность заела. Захотелось нормально похоронить. Нигер все-таки 3 года мне верой и правдой служил. А ополчился он на меня правильно. Убийство друга трудно простить, так что обиды на него я не держу. Но Сергея убивать я не собиралась. Пальнула в него так, для острастки, чтобы отбить охоту сюда ходить. Надеялась, что он испугается. А он, видишь, каким дотошным оказался. Поначалу я старалась на его инициативы не реагировать. Думала, поиграет и успокоится. А он взял да на след напал. Зинкина смерть ему странной показалась. Когда он объявил, что идет на спиритический сеанс к гаманчихе, моя душа ушла в пятки. Схожу-ка, думаю, послушаю, что там всплывет. Обрядилась снова в кеды и плащ, взяла на всякий случай ружье и к гаманчихиному дому за дворками. Пришла, как выяснилось, не зря. Чем больше эта ведьма гутарила, тем сильнее я холодела. Она ведь все верно рассказывала. И про то, что сына моего в живых больше нет, и про то, что искать его надо на болоте. А когда она назвать убийцу приготовилась, тут у меня нервишки и не выдержали. Ствол вскинула, на курок нажала и дёру дала. Узнав от Сергея, что в поле зрения милиции попал Яшка косой, я решила свалить все на него, пусть отдувается. Подсыпала опять Сергею снотворное, обрядилась перед рассветом в охотничий наряд, сбегала к Яшкиному дому и ружье ему под крыльцо подкинула. Все получилось как нельзя лучше.